Мы – чистый парабрахман. Люди становятся несчастными без всякой причины. Для их блага Кришна сравнивает время с ядовитой змеей. Укус змеи убивает, так же и время медленно ведет человека к его смерти. Люди не понимают, что такое время и каков его яд. Так же, как ребенок не понимает разницу между мужчиной и женщиной, пока не повзрослеет, так и духовность требует истинной зрелости. Выбор людей все время меняется, но любить объекты, воспринимаемые органами чувств, значит выпить яд. Ни у кого нет внутренней удовлетворенности. Удхава говорит, что без милости Кришны истинную природу времени нельзя понять. Никто из людей в этом мире не испытывал счастья, в котором не было бы ни капли боли. Потому что они не исследовали глубоко время и не раскрыли его природу. Я не предлагаю вам отказаться от этого мирского существования или воздерживаться от каких-то его аспектов. Нужно только узнать тайный характер времени. Просто слушайте эти беседы, памятуйте их и пытайтесь находиться в своем самом естественном состоянии. Никогда не пытайтесь намеренно решить эту задачу. Слушание само окажет необходимое воздействие. Вы узнаете, что слушающий не тело, не прана и не ум. Я не рассказываю вам ничего, что могло бы вам понравиться. Я указываю только на факты, которые вы должны знать. Пока вы не видите себя со всей ясностью, мои слова будут для вас горькими, кислыми или терпкими. Вашему отождествлению с телом не понравятся эти беседы. Полностью развитый или открытый человек равен Богу. Как раньше уже говорилось, у вас нет ни тела, ни имени. Всегда помните, что вы существуете без имени и формы. Вы – сознание в теле. Все четыре тела уже были описаны. Это плотное тело, тонкий ум, третье – это сознание, которое есть причина, и самая главная причина – атман. Редко кто знает это. Неведение в отношении главного причинного тела приводит к страху смерти. На самом деле сама смерть должна бояться. По своей природе вы не являетесь ни одним из этих четырех тел, и они никак вас не затрагивают. Помните, что вы здесь услышали, и медитируйте на это. Нет нужды делать что-то еще. Вы чистый парабрахман или параматман, и у вас нет никаких тел. Но в настоящее время вы живы и абсолютно уверены в своем теле. Все переживания временны, изменчивы и похожи на гостей. Присутствуют все три – бодрствование, сновидение и глубокий сон. Есть ли какое-то физическое существование в отсутствии бодрствования и сна? Один мудрец сказал: «Я видел свою смерть, будучи живым. Разве это небольшая удача?» Представление о себе как о мужчине или женщине исчезло. Остался только свидетель. Но у него нет ни возраста, ни цвета, ни размера. Вне четырех тела нет ни света, ни темноты. Есть только вечный параматман. Чтобы преобразить это словесное знание в реальность, повторяйте мантру «Джая Гуру». Или, если вам повезло получить Махаваки-мантру у своего гуру, повторяйте ее постоянно, пока не ляжете спать. Ваше сознание как телескоп, с помощью которого вы можете видеть все внутри и снаружи. Ваша истинная природа – это тот, кто пользуется этим телескопом. Из вашего ума исходят круги или кольца практического значения. Это также круги силы сознания. Мы часто видим примеры отсутствия мирских страстей без самореализации. Если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите только дикое эго и никакого величия. Пока у вас сохраняются надежды на свое благополучие в будущем, вы все еще связаны. На самом деле вы вне сознания, и у вас не может быть самосознавания. Тот, кто сознает чувство «я есть», находится за его пределами. Не останется места ни для надежд, ни для стремлений, и ваша святость будет становиться все больше. Отсутствие желаний указывает на полную удовлетворенность. Тот, в ком много желаний, надежд и пристрастий, находится в ловушке времени и контролируется им. Используйте свои визиты сюда наилучшим образом. Познайте источник своего сознания. Было время, когда вы не осознавали свое существование. Сейчас ваша истинная природа такая же, и будет такой же и дальше. Без истинного знания страх того, что время приводит к смерти, останется. Самый легкий путь – повторять мантру «Джая Гуру». Тогда ваши последние мгновения будут свободны от страха. Сознание – это целая вселенная. Кто рождается? Разве это рождение живых существ? Разве это не рождение самого сознания? Может ли ваше сознание существовать без материи и пищи? Ученые используют свое сознание, чтобы изобретать новые вещи. Они изучают сознание человеческих существ из клеток человеческого тела. Смогут ли они создавать тела из соков пищи, которые едят люди? В приготовленной пище присутствует наше чувство бытия. Чтобы поддерживать жизнь, необходим регулярный приток пищи и воды. Вы должны получить прямое знание о том, как пять элементов атрикуны рождаются из сознания. Сознание – это целая вселенная. В сознании находятся миллионы и миллионы вселенных. Какое у вас есть «я», которое может умереть? Вы должны слушать эти беседы с максимальным вниманием, с таким же, с каким вы слушаете информацию о повышении своей зарплаты. Не беспокойтесь, если не можете понять то, что говорится здесь. Когда вы едите, вы не знаете, как происходит процесс пищеварения и как еда становится частью вашего тела. Также, даже если вы не понимаете мои слова, что-то у вас есть, что понимает. Это то, что тождественно мне и может понимать. Истинный слушатель внутри подобен Богу и всегда внимателен. Когда мы знаем, что мы есть, все остальное тоже существует. Мы не можем точно сказать, кто такой этот видящий, но только он существует и видит себя во всем существовании. В недвойственности нет никакого видения. Оно есть только в двойственности. В недвойственности мы не сознаем себя. Сознание необходимо, чтобы осознавать свое присутствие, но оно не может сохраняться вечно. Ментальные отпечатки в теле можно очистить с помощью поклонения. И останется только чистое сознание. Отождествление с телом ограничивает вас до формы, и возникает чувство «я есть». Вы поймете, какой была ваша природа до появления сознания. Тогда для вас не останется чувство «я есть», и вас перестанет затрагивать хорошее и плохое. Я объясняю вам это редкое знание себя без всяких сложностей, хотя вы пытаетесь слушать его как индивидуумы. Говоря с вами, я не считаю вас человеческими существами. Я говорю с реальностью у вас, которая и есть мое собственное истинное «я». Как вам сохранить это знание? Держите его в сознании. Если вы видели, что дрались во сне, это не происходило по-настоящему. Но вы говорите, что дрались во сне. Также и ваши обычные действия, все они происходят спонтанно. Это не ваши действия. Все рождения и смерти иллюзорны. Ваш интеллект не способен понять и принять эти факты из-за вашего отождествления с телом. Чистое и ясное кажется затянутым облаками. Обычно ваше собственное зрение искажает то, что вы видите. Но все видимое недолговечно. Любой свет краткосрочен. Так недолог и свет вашего сознания. Не сомневайтесь в том, что какое бы знание вы здесь ни получили, оно, несомненно, сделает свою работу. Вы можете верить, что совершенно незначительно, как муравей или червь, но слушатель вас станет чище благодаря слушанию, даже без вашего ведома. Одно из наших священных писаний – Ригведа, которую я называю «Ведой болезней». Появление мира нужно для того, чтобы поставлять воду и лекарства больным. Чтобы обрести ясное понимание, продолжайте повторять мантру со всем вниманием. Некоторые люди очень гордятся своим мерзким знанием, полученным от других. Но как тогда по-настоящему освободиться от всех мерзких проблем? Один мудрец сказал: «Ничего не происходило, несмотря на повторение мантры и совершение аскезы. Но когда непостижимый и безупречный Садхгуру встретил меня, в одно мгновение он освободил меня от всех трудностей и проблем». Я не говорю вам ничего, что может усилить ваше отождествление с телом. Я говорю только то, что пробудет вас. Вы неотделимы от мира, который видите. Все действия в мире происходят благодаря пяти элементам. Соки пищи, возникающие из пяти элементов, приводят к созданию всех живых существ. До возникновения человеческого тела были созданы многие живые формы, первым из которых было растение. Мы все живы благодаря сокам растений. Все, что происходит в космосе и в атмосфере, опускается вниз на Землю. Оттуда оно проникает в различные растения и зерна, и затем в живые существа. Все живые существа обладают сознанием, которое поддерживается соками пищи или сатвой. Это знание дается вам только для информации, а не для попыток найти какое-то решение. Сначала происходит пульсация праны, за которой следует сознание или бытие. Из этой пульсации праны возникают определенные звуки или слова, которые называются нашим умом. То, что произносит ваш ум, контролирует все ваши действия. То, чем вы себя считаете, ограничено вами как индивидуумом. Вы узнаете, что вы есть, и вы любите существовать. И это самая главная любовь в этом мире. Все ваши действия происходят благодаря нашей любви к существованию. Лишь единица замечает, что мы не можем быть материей пищи, а также не можем быть сознанием, которое есть качество материи пищи, сатва. Прежде какого-либо звука или слова была вечная истина. С появлением звука появилось также его слышание. У вечного нет слов, но со словом возник Брахман. Ум – ваша связанность. Он ведет счет всем вашим действиям и без остановки приписывает им какой-то смысл. Это усиливает вашу индивидуальность и неведение. Это работа ума – бояться смерти и воображать рай. Мы должны быть способны отделить себя от ума и упрочиться как сознание. Тогда станет ясно, что никакой смерти нет. Для медитации необходимо свободное время. Медитация начинается, когда ум смолкает. Постарайтесь оставаться непривязанными, не выказывая никакого беспокойства по поводу всего, что происходит в сознании. Как в глубоком сне нет никаких нужд, так и после реализации проявленного приходит свобода от всех нужд, включая жажду непроявленного. Тех, кто познал сознание, называют свами или махарадж. Люди почитают их. Многие поклоняются Богу, но лишь единицы поклоняются атману. Мы едины с атманом, и в недвойственности нас не заботят другие. Следуя указаниям гуру, медитируйте на свое сознание. Мы представляем себя какими-то, потому и несчастны. Медитация помогает вам реализовать истинное «я». Все другие системы и методы отклоняются в иные области интересов. Состояние атмана прочно и устойчиво. Все наши области интересов находятся только в неустойчивом уме. Если ума нет, как можно чем-то интересоваться? Все ваши действия в течение всей жизни принадлежат вашему уму. Я даже скажу, что все ваши слова верны. Единственная проблема – вы. Все наши надежды, желания и стремления подобны голоду. Главный вопрос – почему и как вы стали сознавать свое существование? Как вы начали сознавать, что существуете? Было ли это спонтанным событием, или кто-то должен был рассказать вам об этом? Вы узнали, что вы есть, и начались все ваши сравнения малого, большого и вопросы о существовании Ишвары. Трудно ли оставаться с тем, что истина? Может быть, трудно переварить неистину. Все наши проблемы возникают из-за того, что мы воображаем себя тем, чем не являемся. То, чем мы себя считаем, неправда. Все знание в этом мире постоянно меняется. В нем нет правды. Те махатмы, которых больше нет, сейчас не осознают свое существование. Вы вспоминаете их лишь время от времени. Вокруг миллионы и миллионы людей. Знает ли кто-нибудь из них, кто они такие на самом деле? Только джня не знает. После самореализации вы потеряете интерес ко всему, как будто ничего не существует. Для вас не будет ни луны, ни солнца, ни звезд. Один мудрец сказал об этом. Свет миллионов солнц сольется и исчезнет в вашем свете. Все ваши действия возможны благодаря энергии, получаемой вами из пищи, которую вы едите. Это означает, что вы можете говорить сейчас благодаря сокам пищи, поглощенными вами в прошлом. Другими словами, ваши слова – это слова соков пищи. Если нет сатвы, не может быть чувства бытия. Качество раджаса наполнено действием, а притязание на роль деятеля – результат тамаса. Качество раджаса и тамаса – следствие сатвы, которое является причиной сознания. Когда сатвы не было, я не сознавал свое существование. Цель медитации – приглушить чувство «я есть». Все поддерживается концепциями. С течением времени определение духовного изменится. Множество храмов будет превращено в склады. Ваше существование в виде сознания первично. Благодаря нему вы знаете о своем теле. Это устранит важность тела и ваше отождествление с ним. Несмотря на все эти вещи, Брахман целостен во всех отношениях. Для меня не существует вопроса благополучия или каких-то неприятностей. Вы всегда надеетесь на лучшее и боитесь плохого. Вы можете не понимать то, что сейчас слышите, но это окажет желаемое воздействие в нужное время. Знание Брахмана никогда не пропадает впустую, хотя может потребоваться некоторое время, чтобы оно подействовало. Для существования собственных интересов необходимо существование себя. Если никого нет, откуда может взяться собственный интерес? Поэтому здесь нет никаких собственных интересов. Если у вас есть форма, то присутствует «я» и собственный интерес. Зависит ли от вас бодрствование и сон? Можете ли вы засыпать и просыпаться в любое время, когда захотите? Чем вы себя считаете и как в связи с этим действуете? Вы должны видеть себя ясно, пока есть ваше тело. В этом мире мы говорим о реализации Бога, но на самом деле это реализация себя. Кто знает смысл наших слов, кроме нас самих? Тело не ваша истинная форма. Благодаря своему сознанию вы узнаете о своем теле. То есть благодаря уму вы чувствуете присутствие своего тела. И ваше сознание – качество сатвы, а это не вы. Мы отделились от нашего истинного «я», а йога означает снова стать одним целым через медитацию. Окончательное состояние по ту сторону йоги. Сознание в теле называется знанием того, что вы есть, атманом, богом и так далее. Но это качество сатвы. Когда мы говорим о вашем рождении, на самом деле это рождение мира. И это не новый мир, а старый древний мир. Ваши чувства пробуждения и появления мира одновременны. Вы поймете это окончательно только после самореализации. Продолжайте свою обычную деятельность, но не живите как тело. Вы должны жить как атман. Сознание бесформенно. Говорят, что преданных Кришне, гопи, насчитывалось 16 тысяч. Они указывают на видоизменение ума. Как только внимание фиксируется на Кришне или сознании, обратной дороги уже нет. Кто такой Кришна? Это наша внутренняя любовь к себе или сознание. Действие происходит благодаря видоизменениям ума или линии поведения. Это также называется умом. Того, чье внимание фиксировано на внутреннем кханашьяме, не заботит уважение или почтение со стороны людей. Форма Бога и форма мира – не два. Из-за отождествления с телом человек называется индивидуальной душой. Ваше сознание – доказательство того, что Бог есть. Бог – причина существования вашего сознания. Это неизменная реальность. Ваше сознание – качество соков пищи. Позвольте своему сознанию осознать единство с формой Бога. Другими словами, Бог находится в каждой капле соков пищи. Речь или слова происходят из праны. Ваше сознание бесформенно, поэтому оставьте свою привычку пытаться узнать его будущее. В теле Бог присутствует в своей полной форме, а не частями. Нет иного Бога, кроме вашего сознания. Занимайтесь своими обычными делами, как вам нравится. В этом нет никакого греха. Единственный грех – это отождествление с телом. Вы – реальность и ничто иное. Шри Кришна сказал: «Я сам существую в форме мира». У него была сила убежденности. Когда есть наше сознание, вместе с ним также присутствует индивидуальная душа, мир и Брахман. В отсутствии сознания нет ничего. Истинный преданный гуру не нуждается в совете других. Наоборот, люди приходят к нему за советом. Бог проявляется как мир, и это его форма. Ваше сознание – доказательство того, что Бог существует. Он находится в вас в форме вашего сознания, которое возникло у вас без каких-либо действий с вашей стороны. Оно неделимо и бессмертно. Но ваше отождествление с телом создает дживу или индивидуальную душу. Ваше сознание – это качество вашего тела пищи, и вы должны есть, чтобы тело продолжало существовать. Твердо верьте, что вы не джива, а Бог. Бог также присутствует в пище, которую мы едим, чтобы продолжать существовать. Наши слова текут из праны, это ее речь. Вы не тело, которое есть пища бесформенного сознания. Предсказание будущего и видение прошлого относятся к телу, не к вам, поскольку вы не ваша пища. В ваших интересах забыть не настоящее. В вашем теле обитает Бог, бессмертный и неделимый. Нет другого Бога, кроме вашего сознания. Ваши действия не затрагивают вас. Продолжайте выполнять их согласно необходимости. Ваше отождествление с телом – единственная проблема. На санскрите принцип – это татва, что означает «тат» – то, «тва» – ты. Или «ты» есть то, абсолют. Ты не ограничен своим маленьким телом. Ты – все, что существует. Кришна сказал то же самое так: «Я один проявляюсь как мир». Необходима огромная убежденность, чтобы сказать такое, и у Кришны она была. Наше сознание проявляется как джива, мир и Брахман. В его отсутствии нет ничего. Истинный преданный гуру не ищет ничьих советов. Другие приходят к нему за помощью.